На этот раз чародейка промолчала, вновь уставившись в окно. В небе собирались тучи, а солнце неуклонно неслось к горизонту. Природа, прохладный ветер, дующий через приоткрытую форточку кареты, тишина и свет впереди. «Хаэм, что это в той стороне?» — спросила Акадия, указывая в сторону, откуда шло свечение. «Там деревня должна быть, мы как раз скоро подъедем. Правда, впервые вижу, чтобы там такое зарево было. До праздника еще несколько недель, так что мне кажется, дела в этой деревне не очень», — нахмурился Ренимар, после чего достал амулет связи. «Капитан, примите защитное построение, а мы поглядим, что там случилось». «Есть», — коротко раздалось в ответ. «Акадия, идешь?» — спросил он, открывая дверцу кареты. «Это мой вопрос», — усмехнулась она и вопросительно посмотрела на Ренимара. «Опыта необходимо набираться, иначе так и буду сидеть обычным торговцем с магическими трюками, и никогда не стану грозным чародеем, способным защитить своих близких», — ответил на этот взгляд он и добавил. «К тому же я успел подготовить много подарков для самых разных встреч на дороге, так что разбойники самые простые из тех, кого я готовился встретить. Что ж, тогда вперед». До деревни мы добрались быстро, благо она и впрямь была не так далеко от нашей вынужденной стоянки. Дома полыхали, улицы были усеяны трупами крестьян, и попутно, на фоне полыхающих зданий веселились разбойники, добивая раненых, причем и своих в том числе. Оказалось, что жители этой деревни отнюдь не желали так просто помирать, так что прихватили с собой немало разбойников, однако последних оказалось слишком много. «Начнем», — сказал Ренимар и указал на одного из разбойников, вытянув руку вперед. В его руке была зажата цепь с драгоценным камнем. Из темно-синего сапфира, на поверхности которого бушевало пламя, сорвалась молния и ударила в ближайшего врага. Разряд коснулся головы смеющегося бандита, держащего бутыль с вином в руке, после чего разбойник моментально лишился головы. Она лопнула с такой силой, что бутылку вырвало из рук, а кровь брызнула на десяток шагов во все стороны. «ТЦ переборщил немного», — цокнул Ренимар, коснувшись левой части кристалла. «Теперь они должны просто сдохнуть без значительного представления». Акадия тем временем активировала несколько светлых щитов, попутно выхватив знакомый мне посох из пространственного кармана и сразу же использовала молнию, которая была намного мощнее созданной артефактом Ренимара. Побежавшего на нее разбойника попросту разорвало на мелкие кусочки. «Бей магичку!» Услышал я возглас еще одного бандита и послал в его сторону огненный шар. К сожалению, никакого урона мое заклинание не нанесло. Ожидаемо, но уж очень хотелось отправить эту мерзкую тварь на тот свет. И вот зачем они такими становятся? Стоит их только схватить, небось опять будут винить мир или оправдываться, что это жизнь такая, а не они. Поэтому куда проще разобраться с ними сразу, на месте их преступления. Разве что нескольких я бы все же оставил в живых, чтобы узнать, есть ли еще шайки подобные им. Тем временем Акадия бушевала, рассыпая молнии в цели. Электрические разряды буквально окутывали платье девушки, струились по посоху и переходили в землю. Молнии были готовы испепелить всех врагов. Ренимар не отставал, однако в отличие от Акадии, менял амулеты, а с ними и заклинания, после пары выстрелов. Удивительно, но торговец, который говорил, что ему тяжело убить человека, налево и направо разил смертельными заклинаниями бандитов и при этом даже не морщился от вида крови и трупов. Выглядело это довольно странно после тех слов, что он говорил во время беседы с чародейкой. В какой-то момент я услышал странный тугой звук, и щит Ренимара разлетелся вдребезги от выстрела из баллисты, а его отбросило подальше. Как, а главное, зачем разбойникам понадобилась баллиста, было сложно представить. Огненный шар в руке Акадии вдруг превратился в пылающую голову льва, или существа, сильно похожего на царя зверей. Огненная голова быстро преодолела путь к цели и поглотила баллисту вместе со стоящими рядом бандитами, словно капкан, захлопнув широко разинутую пасть. Из леса выскочил отряд Ренимара, который принялся нещадно кромсать оставшихся разбойников. Вот тут они уже дрогнули и попытались скрыться в близлежащем лесу. Однако Акадия с легкостью разила убегающих магией. Копье льда, огненные стрелы, каменные копья и разряды молний. «Сдохни, магичка!» — прокричал главарь разбойников, сумевший подобраться к Ди со спины и приставить нож к шее. Лезвие скользнуло по обнаженной шее волшебницы, приведя в ужас Ренимара. На лице разбойника появилась торжествующая улыбка, которую сразу же разрушил мощный удар дубиной, отбросивший врага подальше. Рядом с Акадией стоял совсем юный паренек. Он был весь в грязи, многочисленные раны и кровоподтеки покрывали его тело, но он все равно крепко держал оглоблю, которая и ударил бандита. «Не позволю убивать», — прорычал он, идя прямиком на главаря разбойников. «Я же внимательно посмотрел на шею Акадии. Никакого пореза не оказалось». «Ясно. Так значит, ее технологичный наряд из другого мира никуда не делся и просто прятался под платьем, замаскировавшись под цвет кожи. Де, с тобой все в порядке?» – спросил подбежавший к Акадии Ренимар, который моментально забыл об этикете из-за волнения. «Все в порядке, не беспокойся», – сказала она, скрутив каменными шипами главаря бандитов, и затем посмотрела на мальчика. «Как тебя зовут?» – Грамхольд. В следующий момент все вдруг вновь изменилось. Исчезла деревня, объятая пламенем, рыцари и Ренимар, зато появилась знакомая обстановка резиденции императорской семьи Аркви. Сейчас Акадия была одета в простенькое светлое платье и держала на руках совсем еще маленького ребенка. Рядом стоял мужчина с темно-русыми короткими волосами, белая рубашка прикрывала торс, а темные штаны – ноги. «Подержи сына, Грамхольд», – Акадия передала ребенка мужу. «Да-да», – маг нерешительно взял на руки сына, боясь как-то ему навредить. Добрый взгляд показывал, как он счастлив, однако ему было тяжело выразить свои эмоции. «Ты уже придумал ему имя?» – спросила она, а потом добавила с улыбкой. «Я надеюсь, что следующей родится дочь, ведь я уже давно знаю, какое имя ей понравится. Я уже не первый год об этом думал», – также улыбнулся Грамхольд. «Мама рассказывала, что когда-то давно наш предок был великим магом по имени Вильгерт, поэтому я хочу назвать нашего сына в его честь. Недаром в тебе столько сил скрывалось», — сказала Акадия, обнимая мужа. Глава 33. Встреча. Битва. Смерть. И вновь уютный зал древнего арквейского небоскреба сменился заросшей проселочной дорогой. Лес близко приблизился к широкой тропе, по которой изредка передвигались торговцы. По этой широкой дороге неспешно шли Акадия с Грамхольдом, который заметно возмужал и даже успел приобрести пару седых прядей и усы. Местность заметно отличалась от той, где располагалась деревня волшебника. Я бы сказал, что здесь была совсем глушь, а судя по тому, как близко лес успел подобраться к дороге, то за ней давно никто не присматривал. «Де, ты уверена, что он скрывается где-то здесь?» – спросил чародей, глядя на окружающую их глушь. Грамхольд не понимал, что могло понадобиться темному магу в этой местности, где не было ничего примечательного. «Если бы я не была уверена, то даже не собиралась бы выходить из дома, разве что проведать Вильгерда в магической академии Мернера», — ответила Акадия, внимательно осматривая окружающий лес магическим зрением. «И все же я не понимаю, зачем мы вообще его туда отправили», — вздохнул Грамхольд. «Мы и так уже обучили его всему, что он мог постичь. Чему его там смогут научить такому, чего не смогли объяснить ему мы? Общению, например», — усмехнулась Акадия. «На нашем болоте он себе жену-красавицу не найдет, да и друзей никаких здесь нет, а я не хочу, чтобы он тут один сидел, да постоянно сбегал в древний город, где слишком много опасностей. Академия же ему предоставит все то, что не сможем дать ему мы. Друзей, наставников, любимых, да и Каварнак — огромный город, в котором он сможет увидеть, как живут другие люди, узнать, о чем они переживают, чего хотят достичь, встретиться с людьми из других королевств и познать, насколько велики владения Рини. Знаешь, мне вот вполне хватало той комнаты, где мы провели так много времени вместе, и больше мне ничего не надо», — ответил Грамхольд, с добротой смотря на жену. «Вот только ты был не один», — сказала Акадия, а потом резко остановилась. «Стоп, он рядом, приготовься. Я уже давно готов к битве», — Грамхольд активировал защитные заклинания. «А я думаю, кто это тут?» Из-за дерева вышел маг, мерзкого лица которого я предпочел бы никогда не видеть. Акадия не стала начинать разговор и сразу же использовала огненный шквал. Лес вокруг вспыхнул, подобно спичке. Грамхольд обрушил огромную глыбу льда на голову Элнора. «Я даже не знал названия этого заклинания, но оно напоминало метеор, разве что состояло из льда и имело куда большую разрушительную мощь. Стоило глыбе льда коснуться цели, как раздался мощнейший взрыв. Острые осколки полетели во все стороны, ударившись о выставленный Акадией щит. Тем временем чародейка уже вовсю готовила следующее заклинание. Небо заполонили тучи, ветер стал усиливаться, все сильнее раздувая пламя и собирая осколки ледяной скалы. Льдинки сталкивались друг с другом, создавая небольшие разряды. Тем временем в том месте, где находился Элунор, стала формироваться торнадо, вершина которого окуталась льдом и молниями, а нижняя часть покрылась плотным покрывалом пламени. Все вокруг горело. Из-за столкновения стихии происходили многочисленные взрывы, а Акадия и Грамхольд не останавливались и продолжали создавать все новые и новые заклинания, чтобы усилить давление на врага и не позволить ему атаковать в ответ. Волшебник запускал каменные копья одно за другим, создавая вокруг торнадо своеобразную границу. Акадия формировала каменные плиты, вырисовывая из них какую-то фигуру, попутно используя каменные копья Грамхольда. Свист ветра, грохот каменных заклинаний, взрывы и разряды молний создали в этой области локальный апокалипсис, но этого явно было недостаточно, чтобы отправить младшего ученика на тот свет. Поэтому Акадия долго готовилась к встрече с тем, кто долгое время пытался разрушить все, что стало ей так дорого. Она столкнулась с мраком спустя не так много времени после прибытия в этот мир, но до сих пор та энергия заставляла все внутри сжаться от страха. Существ, пораженных мраком, было крайне тяжело убить, однако за многие годы битв и сражений с подобными тварями, а заодно после сотен экспериментов над их телами, она выработала некоторые методы противодействия этой странной энергии. И одним из таких было смешение стихий. Когда многие типы энергии вступали в реакцию между собой, создавалась достаточно мощная и разрушительная сила, уничтожающая даже мрак. Своеобразный отголосок магии хаоса, поглощавший даже чужеродный миру мрак. Именно поэтому начать она решила с этой тактики, благо Грамхольд знал все ее наработки и мог помочь в любом бою, понимая ее без слов. Цепь шаров огня окружила торнадо, тем временем Акадия уже формировала водное кольцо погибели, вот только в центре торнадо что-то начало происходить. Пространство в той области стремительно начало темнеть и разрушать контур основного заклинания. «Проклятие!» — ругался Грамхольд. «Живучий гад!» — ухмыльнулась Акадия. Но ему не успеть. Она перехватила управление всеми заклинаниями и приступила к финальной фазе. Молнии ударили в каменные копья, порождая формирование мощного щита, а пока его контур стремительно выстраивался, шары огня обрушились на торнадо одновременно. Прежде чем многочисленные взрывы разорвали все и вся, их закрыло водное кольцо. Затем барьер полностью отгородил происходящее от внешнего мира, а торнадо свернулось в шар, где начался кромешный ад. Молнии проходили через потоки воды и пламя, порождая вспышки света и взрывы. Вода кипела, пламя выло, а лед рассыпался на мельчайшие острые осколки, которые стирали каменные шипы в пыль. Колоссальные объемы энергии столкнулись в едином танце смерти. «Еще не все», — сказала Акадия, вытянула руки перед собой и ударила кулаком правой руки по ладони левой. Шар стихии с бушующим внутри торнадо моментально сжался и окутался мраком. «Не может быть», — удивилась Дия, после чего шар лопнул. Бушующие стихии устремились во все стороны, уничтожая лес и все, чего только могли коснуться. Грамхольд моментально выставил защиту, спасая жену, по которой пришелся откат от прерванного заклинания. Я стоял рядом с ними и смог ощутить, как барьера коснулась вся необузданная мощь бушующих стихий, которые будто бы пытались отомстить чародеям за то, что те столкнули их между собой. Языки пламени глодали щит, подобно голодному псу, нашедшему кость около трактира. Молнии пытались разорвать его в клочья, а скрежет от многочисленных ледяных и каменных осколков заставлял кровь стынуть в жилах. Но несмотря на столь яростное буйство стихий, защита Грамхольда устояла, хоть и успела изрядно потрескаться. Спустя еще немного времени после того, как стихии развеялись, щит осыпался осколками, открыв взору ужасающую картину. Все вокруг было испещрено осколками каменных копий и ледышками, впившимися глубоко в землю. Множество ям и разломов осталось от ударов молний. Немногочисленные деревья догорали в красном пламени, а там, где было торнадо, сейчас красовался глубокий кратер. «Все?» — спросил Грамхольд, вытирая пот со лба. Но в этот момент враг выпрыгнул из кратера. На лице Элунора уже не красовалась самодовольная ухмылка. Он весь был в крови, одной руки не было, на голове возник страшный ожог, а глаз продолжал гореть прямо в глазнице. Черная жижа капала из ран, но даже так я ощущал его невероятную ненависть. «Проклятая ведьма!» — шипел маг от боли, пока направлялся к ним. «Как же долго ты мне мешала! Ну, наконец-то, я смогу раз и навсегда разобраться с тобой!» «Де, я его задержу!» — сказал Грамхольд, выставил щит. Вокруг Акадии, выпил несколько эликсиров и бросился в бой с обладателем мрака. Молния влетела в лицо Элнора, но он ловко увел ее в сторону, ответив черным шипом, после чего подпрыгнул, уворачиваясь от каменного шипа, чтобы сразу же упасть от резкого порыва ветра. Каменные иглы пронзили тело Элнора, заставив того зашипеть от боли, однако младший ученик резко отбросил Грамхольда волной мрака. Вот только волшебника тоже было не так-то просто одолеть. Еще в полете он огрызнулся огненным шаром, копьем и сетью, а когда коснулся земли, сформировал еще и многочисленные ледяные шары. По мановению руки они подобно снарядам обрушились на цель, разрывая защиту темного мага. «В сторону, гром!» — крикнула Акадия, завершившая заклинание. Резким взмахом руки она отбросила врага обратно в кратер, где его сковали белые цепи. Каменные плиты, пережившие буйство стихии, засветились ярким светом, а высоко в небе возникла огромная, плоская и очень острая каменная глыба, устремившаяся прямо в кратер. Грамхольд подхватил падающую Акадию и побежал так быстро, как только мог, попутно используя сразу три усиливающих заклинания. Он бежал настолько быстро, что казалось, летел, почти не касаясь земли. Невероятная глыба разрезала облака и обрушилась прямо в кратер. Ударная волна моментально догнала чародеев, отбросив их в разные стороны. Мощнейший взрыв оглушил Грамхольда и осыпал обоих осколками. Бой был завершен. «Де?» — кричал Грамхольд, пытаясь хоть что-то сделать, но у него ничего не выходило. Каменные осколки пронзили легкое, сердце и почку Акадии, вызвав обильное кровотечение, которое чародейка не могла остановить, лишившись всей маны. Девушка ничего не могла ответить волшебнику. Из ее рта текла кровь, но на лице по-прежнему была улыбка. Куда уж тут моим заклинаниям, раз не помогали заклятия великого мага, который вылил на раны жены все имеющиеся эликсиры восстановления и регенерации, ни мгновения не останавливая исцеляющие заклинания. От перегрева лопнул накопитель маны, а два других отдали всю имеющуюся энергию. Слезы текли по лицу грозного чародея. Он не хотел терять наставницу и любимую, с которой прожил большую часть своей жизни. Она лишь держала его за руку, пока тьма не окутала мир вокруг. «Нет, Де, я не могу тебя отпустить», — услышал я голос чародея во тьме, после чего увидел душу Акадии, которую окутывали ярко сияющие синие ленты, сверкающие и мерцающие на фоне окружающей тьмы. Они бережно подхватили душу чародейки и понесли вверх. «Гром, что ты наделал?» — спросила она, когда увидела перед собой поседевшего волшебника, который заметно постарел. В руках же он держал посох своей наставницы. Глава 34. Могущество повелителя магии. Не один. Окончание пути. Мир в очередной раз изменился, а вместе с ним изменился и Грамхольд. Он полностью стал седым, заметно постарел и осунулся, разве что глаза волшебника остались столь же ясными, как и раньше. Впрочем, несмотря на преследовавшую его старость, сила чародея заметно возросла. Сейчас он был куда могущественнее, чем наш отряд, исследовавший руины древней столицы. Его костлявые руки крепко сжимали посох, в котором была заключена душа Акадии. «Гром, может, не стоит с ним связываться?» Акадия пыталась сделать все, чтобы сберечь жизнь мужа. «Нет, Де, я не прощу ему твою смерть, а заодно и все его злодеяния за последние сотни лет. Ты сама помнишь, сколько мы нашли всего о его деятельности в близлежащих королевствах еще до того сражения. А сейчас кажется, что чуть ли не все беды в мире из-за этого проклятого чародея. И я не могу представить, как он пережил крушение небесной тверди. Это заклинание слишком сильное, поэтому он должен был отправиться на тот свет, однако он все же умудрился выкарабкаться». Грамхольд сильнее сжал посох. «Вспомни, я и сама не до конца его активировала, использовав только небольшую область для атаки. По всем расчетам он должен был погибнуть от этой атаки, раз она даже меня достала. А раз он выжил, то ему точно помог кто-то из богов», — сказала Акадия. «Без разницы», — ответил Грамхольд. «Сейчас и боги не будут для меня проблемой, благо мы не зря так долго готовились к любым возможным исходам. Набор артефактов и легендарные эликсиры, которые я подготовил для предстоящей битвы, также помогут нам окончательно победить эту тварь, и тогда я смогу хоть немного вздохнуть с облегчением и довести до ума ритуал восстановления тела. Разве что, возможно, придется заручиться поддержкой кого-нибудь из богов для страховки, благо у меня есть, чем их заинтересовать. А уж когда вернем тебе тело, тотчас займусь приведением в порядок себя, а то тяжкий труд слишком сильно отразился на моей внешности. Для меня без разницы, как ты выглядишь, главное, что ты живой», — ответила Акадия. «Де, мне так повезло встретить тебя, я считаю это лучшим днем в моей жизни», — улыбнулся чародей, на лице которого вновь возникла улыбка. «Судя по всему, он спрятался в этой крепости», — сказал Грамхольд, глядя в зависший перед ним шар, подробно показывающий цель поиска. «Не думала, что он решит отступить из центральных королевств аж до разлома, оставленного Цунгаром». Акадия наблюдала за големами, которые бродили по стенам, пропитанным божественной силой. «Мощь старшего бога поистине впечатляет, раз он смог разрубить континент. Вот только о нем ни слуху, ни духу уже многие тысячелетия, а его помощь бы нам точно пригодилась», — вздохнул Грамхольд. «Впрочем, с богами всегда так. Они никогда не помогут, когда их помощь действительно необходима». «Они не все такие», — ответила Акадия. «Мне доводилось общаться с хорошими богами и богинями, которые не отказали мне в помощи, пусть и пришлось выполнить некоторые их поручения. Не ко всем людям боги благосклонны», — сказал волшебник, а потом остановился около камня и устремил свой взор далеко вперед. «Вроде до той стороны не так уж далеко, а ничего не видно. Впрочем, ладно. Главное, что мы добрались до крепости Элунора. Гром, ты уверен, что нам стоит соваться в эту крепость? Просто у меня нехорошие предчувствия. Думаю, нам стоило нанять десяток элитных отрядов авантюристов или убийц». Акадия переживала за мужа. «На нашем месте так было бы поступать неправильно. В процессе битвы погибли бы все, ведь у меня бы не было времени, чтобы их защищать. Да и они больше бы мешали, чем помогали. Найти же кого-то уровня повелителя магии в столь кратчайшие сроки было бы проблематично. Поэтому выходит лучше действовать только нам с тобой, благо я подготовил достаточно, чтобы разнести тут все, если это, конечно, понадобится». Грамхольд выпил поочередно несколько легендарных эликсиров, после чего активировал артефакты и быстро добрался до крепости Элунора, где легонько постучал в дверь. Дверь решила сразу же улететь подальше от настойчивого гостя, причем сразу вместе с прилегающими стенами. Шип разрушения мгновенно разорвал голема, затем еще одного, потом превратил в пыль еще одну стену, пролетел сквозь скалу и расколол даже ее. «Совсем не ожидал подобного увеличения мощи заклинаний», — удивился волшебник. «Но надо спешить». Волшебник быстро бежал по коридорам здания, взрывая врагов, которые способны были противостоять небольшой армии. Вот только все эти големы ничего не могли противопоставить повелителю магии, помимо собственного могущества, использующего столь значительное число повышающих эффектов и артефактов, которые не только продлевали совокупную мощь всех примененных средств, но и стабилизировали ее, не позволяя выйти из-под контроля. Очередная дверь буквально вывернулась наизнанку из-за каплевидного магминного сгустка, оплавившего зачарованный металл. «Ты все-таки нашел меня, чародей», — измученно ухмыльнулся Элнор, сидя на троне, от которого шли трубки с эликсирами, поступающими в тело израненного ученика. «Я надеюсь, что в отличие от своей подруги, ты хотя бы позволишь сказать мне пару слов. Хаем, кстати, а где она?» — усмехнулся он. В этот же момент шип разрушения еще большей мощности, чем раньше, врезался в лицо волшебника и с противным звуком срикошетил и проломил потолок скалы, а затем улетел высоко в небо. Огненный шар пошел следом, скрыв 12 огненных копий, врезавшийся в Элнора со всех сторон. Кислород в комнате моментально выгорел из-за обилия энергии пламени, затопившей все вокруг. Мощный щит оберегал Грамхольда, пока тот составлял следующее заклинание, как вдруг пламя поглотил непроглядный мрак, который сразу же разорвали 8 клинков истинного пламени, закружившиеся вокруг волшебника. Копья мрака были отражены клинками, чей жар был столь силен, что попросту сжигал заклинания врага. По земле прошли электрические разряды, вслед за которыми прогремели мощные взрывы, а затем клинки обрушились на младшего ученика, утопив все вокруг в ярком свете. Со стороны это поле боя больше напоминало извержение вулкана, как если бы магма воспарила до самых небес. Акадия дополнительно усиливала заклинания, попутно поддерживая защиту мужа, которая уже успела отразить игольчатые структуры мрака, перемещающиеся в пламени подобно растекающейся на белоснежном листе капли чернил. Грамхольд ударил посохом о землю, потом резко переместился на мыс, с которого осматривал крепость. Скалы заделали бреши, создав вакуум. Все пламя мгновенно потухло, и мощь всей атмосферы проломила созданную волшебником структуру, чтобы активировать следующее заклинание, подготовленное в самом начале битвы. Мощнейший взрыв разорвал крепости близлежащие скалы, отправив огромные каменные глыбы в воздух. Мыс частично разлетелся. Вокруг бывшей крепости появился оплавленный кратер, стремительно заполняющийся водой. Шипение и пар сопровождали этот процесс. Однако Грамхольд даже и не думал расслабляться, ожидая от противника чего угодно. И правильно сделал. Рядом с волшебником появился лысый старик в темной робе, от которого повеяло божественной энергией. Сразу же этому старику прилетел в голову каменный снаряд, разорвавшийся озером магмы, породивший черный дым, мгновенно пропитавшийся молниями. И вслед за этим движением посохом, каменная плита сразу же накрыла гостя. Какой теплый прием! Рядом появился молодой парень в бежевом костюме. И на этот раз незваный гость оказался быстрее. Удар диском бежевой энергии отбросил Грамхольда в сторону и с силой приложил о скалу, заставив сотрястись земную твердь. Но не на того напал Кафар, думая, что справится с повелителем магии одним ударом. Акадия моментально втянула энергию, которой воздух вокруг был перенасыщен, и уже в следующий миг направила ее прямо в цель, закружив огненным торнадо. Кафар шипел, прикрываясь бежевым щитом, плавившимся под действием первозданной стихии, показывавшей врагу всю свою необузданную ярость. Мощь пламени оказалась столь велика, что камни позади бога обмана стали плавиться и шипеть, растекаясь магмой. Однако добить Кафара не удалось. Кинжал от халата чуть не пронзил сердце Грамхольда. На плече у лысого монаха в темной робе был оплавленный осколок тела, в котором еле можно было узнать Элунора, а точнее то, что от него осталось. Подобная живучесть темного мага просто взбесила Грамхольда. «Я вас всех уничтожу!» — разъярился маг и хлопнул Акадией оземь. Вся энергия моментально хлынула в тело повелителя магии. Его охватило пламя, но нет, оно не стало жечь того, кто даровал столько сил первозданной стихии. Пламя окутывало чародея и слилось с ним, чтобы испить еще больше сил и ощутить жизнь. Мантия и шляпа вспыхнули, борода и волосы превратились в пламя, теперь оно само будто бы стало частью великого чародея. Глаза волшебника засияли ярким светом, заставив богов дрогнуть. «Ты меня разочаровал», — прохрипел Элунор. «Мрак должен был поглотить тебя, но нет, я вижу лишь пламя. И это последнее, что ты увидишь», — ответил ему Грамхольд. «Да поглотит весь мир пламя». После этого небо обратилось огнем, и на землю рухнул огненный ливень. Море вспыхнуло, а от волшебника одна за другой расходились волны пламени, погрузившие все вокруг в пучины ада. Огонь цеплялся за камни, пытаясь пожрать не только темных богов, но и их, ведь больше вокруг ничего не осталось. Земля раскалилась и покрылась слоем магмы. Казалось, что тут разверзлись врата ада, впрочем, даже не так, скорее враги сами оказались в аду, где и будут догорать в объятиях жгучего пламени. Грамхольд наслаждался этим невообразимым могуществом, а Акадия тем временем плакала, будучи не в силах остановить мужа. Вот понемногу пламя стало успокаиваться и вскоре исчезло вовсе, показав мне поистине ужасающую картину оплавленной и опустошенной земли. От моря поднимался пар, а небо прояснилось. «Прости меня, Де», — тяжело дышал маг, упав на колени. Он еще опирался на Акадию, но сил осталось слишком мало. «Я не смог обуздать эту мощь и истратил все силы. Гром, продержись немного, я поглощу окружающую нас энергию и все восстановлю», — плакала Акадия, понимая, что это не поможет. Однако ей хотелось ухватиться хотя бы за эту небольшую надежду. «Легендарный эликсир исцеления не помог», — сказал Грамхольд. «Пламя повредило энергетические потоки, а тело не выдержало такой мощи. Чародей сполз на землю, не в силах больше удерживаться за древко посоха, упавшего вслед за волшебником. Время, проведенное вместе с тобой, было самым счастливым. Гром, не оставляй меня», — плакала Акадия. Однако ответить ей он уже не мог. Глава 35. Боль. Возвращение. Праздник. Алексей. В какой-то момент после этого тьма стала окутывать мир, разве что вдали показался какой-то путешественник, поднявший Акадию с земли. После этого все окончательно исчезло, и я вновь вернулся обратно во дворец. Смотря на остальных, я понимал, что прошло не так уж много времени, однако для меня будто бы прошла еще одна жизнь. Так много событий, эмоций и потрясений, слишком много всего забыла Акадия. Чародейка сжимала мою руку и плакала. Остальные забеспокоились, все же состояние Акадии резко изменилось. Энергия в ее теле росла быстрыми темпами, да еще и нестабильное эмоциональное состояние, все это могло привести к самым непредсказуемым последствиям, так что богини установили вокруг нас барьер. Я же понимал Акадию, как никто другой, ведь вместе с ней прожил ее жизнь. «Де, не сдерживай себя», — сказал я, обняв чародейку. Она все же пыталась сопротивляться и сдержать свои эмоции, но разве это было возможно? Так что чародейка зарыдала. Никогда бы не подумал, какая судьба была у этой хрупкой девушки. Впрочем, помимо эмоций, я выяснил очень много крайне важной информации, в том числе и о множестве самых разных заклинаний. Элнора не убить масштабными заклинаниями, либо у него есть какая-то способность, либо артефакт, позволяющий выжить в самых экстремальных условиях. Однако я не думаю, что способность так долго смогла противостоять подобной силе, так что пусть будет артефакт. К тому же вряд ли способность может даровать бессмертие, ведь даже возможности Тома и Джерри не позволили бы мне пережить череду столь ужасающих заклинаний. Скорее я поверю в огромную защиту, регенерацию или колоссальное увеличение выносливости, чем в бессмертие. Либо имеет место эффект сродни Орси Элколор, то есть позволяет переродиться. И если амулет Триффа позволял воскреснуть в виде нежити, то побрякушка младшего ученика попросту возрождала. Однако у нее тоже есть ограничения, поэтому Элнор был в столь плохой форме при второй встрече, а ведь между сражениями прошел не один год. Ладно, это можно позже обсудить со всеми. «Де, так ты из того же мира, что и наша бабушка», — удивлялась Кассиль, после рассказа чародейки о своей жизни. «Вот только я не понимаю, почему в том бункере были одни женщины», — задумался Арк. «Где же воины? Они воевали на поверхности с пришедшими из другого мира тварями, стараясь почти не посещать бункер. Командование также сидело выше нас. Все опасались биологического оружия монстров, поэтому соблюдали жесткий карантин. К тому же при атаке на планету сильно пострадал управляющий интеллект, который мы и пытались восстановить. Интеллект использовал вычислительные возможности наших тел, пока у него не было доступа к основным мощностям, а заодно пересобирал себя», — ответила Акадия. «А что же с семьей?» — спросила Нарилна. Было видно, что травница искренне переживала за чародейку, ведь жить одной так непросто. «У моего отца было три жены. Многие мужчины погибли, так что семьи складывались непростые, чтобы был больший шанс сохранить нашу расу. Так вышло, что у отца были только дочери. Рая и Тея, о которых я рассказывал и которых Алексей смог увидеть, мои младшие сестры. К сожалению, моя мама и мама Теи погибли в капсулах, не выдержав нагрузок, поэтому за нами присматривала Мелассия. Несмотря на всю свою строгость, она выкладывалась больше, чем все мы вместе взятые. Она пыталась спасти наших стей и матерей, стараясь превышать собственную нагрузку ради повышенного грейда и власти, которая бы позволила остальным быть чуточку свободнее, но она не успела, за что постоянно винила себя. Потом Тея родила ребенка, но опять же девочку, поэтому не смогла получить дополнительный грейд, так что только помощь Мелассии помогала ей продержаться на плаву. «А что же твой отец?» — поинтересовалась Элиариль. «Я иногда разговаривала с ним через дальнюю связь. Он постоянно улыбался и никогда не показывал, как ему тяжко. Лишь со слов давних друзей я узнала, что отец использовал голограмму, чтобы скрыть страшные шрамы на лице, а боль от утраты жен была видна в его глазах, несмотря на улыбки и смех. Он смог пройти через многое и очень хотел вновь обнять всех нас, но пока попросту не мог этого сделать. Папа много достиг на войне с тварями, и это тоже помогло нам выжить. Жаль, что я его больше не увижу», — ответила Акадия, которую вновь коснулась печаль. «Ваш мир довольно интересен, учитывая то, что и Арквия пришла оттуда. Раз уж тебя охранное заклинание пропустило тебя в дом императорской семьи, значит и оно обратило внимание на строение твоего тела, либо же было в тебе что-то такое, что позволило определить в тебе друга. Впрочем, я прекрасно вижу, что ты очень похожа на Арка и Кассиль». Гвиновру очень заинтересовал рассказ Акадии, так что она прямо наседала на девушку, желая услышать как можно больше подробностей. «А еще интересен этот управляющий интеллект. Насколько он похож на нашу систему? Как именно он использовал ваши тела? Насколько менял их и менял ли вообще?» «Да, ты похожа на Арка и Кассиль, однако есть и отличия. Поэтому мне тоже интересно», — добавила Прина. «Богине боли также был интересен новый и незнакомый ей мир. Я не так много знаю, все же у меня был всего лишь третий грейд. Вплоть до пятого люди знают явно недостаточно. Основные ответы можно получить, лишь обладая шестым или седьмым грейдом, которого не было даже у матери. Мне было известно лишь о том, что программа меняет нейронные связи в мозгу, выстраивая их таким образом, чтобы повысить наши аналитические и вычислительные возможности. Побочным эффектом этого процесса, как бы это смешно ни звучало, является улучшение памяти, горько усмехнулась она. Ди, я обнаружила некоторые раны в мозге, когда была в твоем теле, поэтому взяла на себя смелость исцелить их, вдруг сказала Эрцуна, но не могла определить, стоит ей извиняться за это или нет. Хаэм, возможно, восстановление памяти после слияния души и тела частично и твоя заслуга, Цуна, предположил я. Это не объясняет, почему душа ничего не помнила, но все же подобное предположение имеет право на существование, и я думаю, что оно в большей степени верное. Тогда следует еще изучить ее мозг, кровожадно усмехнулась Гвиновра, но Прина легонько ударила ее по голове ребром ладони. Ай, да шучу я, шучу, надула щеки богиня крови, будучи явно раздосадованной. И все же было бы неплохо это узнать, сказал я, заодно сможете изучить мой мозг для сравнения. Замечательно, сразу же повеселела богиня крови, но только через некоторое время, когда Диа, Арк и Сель как следует отдохнут и окончательно привыкнут к своим новым телам. Диа, теперь ни о чем не беспокойся и отдыхай, в скором времени уже будет готов ужин, так что мы все вместе как следует перекусим. Я немного сменил тему, чтобы отвлечь чародейку от плохих мыслей и напомнить ей о том, чего она так хотела. Мне уже не терпится, обрадовалась Косель, спрыгнув с ложа. Я перепробую все пироги в замке. Только после меня, сестренка, усмехнулся Арк. Ну уж нет, я буду первой. Какадий постепенно стал возвращаться ее бойкий нрав, хоть я и видел, что далеко не все вопросы решены, и в ее душе по-прежнему нет покоя. А помимо этого был еще один очень важный вопрос, который надо было решать, ведь я и так его откладывал уже не раз. Это уже даже нехорошо, пусть все мои избранницы понимали причины, из-за которых приходится откладывать церемонии. Однако я хотел устроить персональные праздники для каждой своей жены. Я никогда не представлял, что у меня вообще может быть столько жен. Боюсь, в том мире это было просто невозможно, причем по самым разным причинам. Но тут, во владении Хрини, у меня есть средства, чтобы обеспечить не только всех моих любимых, но и будущих детей. А еще я смогу уделить всем им внимание и не допустить серьезных конфликтов между ними, что может быть непросто, однако я точно смогу этого добиться. Пусть среди них есть богини, королевы и воительницы, для меня они все равны, и всех их я люблю одинаково. Именно поэтому я хочу, чтобы они запомнили те праздники, которые я устрою для каждой из них. Сильвар, ты поможешь устроить все, как надо, спросил я, сидя на крыше дворца. Рядом со мной расположился мирно спящий Эйракрон. Учитель сидел на карнизе, подобно мудрецу из старых фильмов, а вот Арднар стоял чуть позади. О чем речь, усмехнулся Леший. Разве я могу пропустить свадьбу собственной внучки? А уж сколько родни соберется, страшно представить. Нари очень хочет позвать совет хранителей, сказал я. Все же она стала хранителем райских лесов, а остальных до сих пор не видела, поэтому посчитала, что приглашение на столь важный праздник будет как нельзя кстати. О, это будет интересно, впервые я видел на лице Сильвара такое удивление. Я это точно на всю жизнь запомню, эхе-хе-хе, засмеялся Леший, явно представив что-то очень веселое. Впрочем, я уже ожидаю веселья от его шуточек, которые будут моей головной болью. Отец, не забудь, что нельзя испортить Нари праздник, добавил Арднар, заставив Сильвара чуть поубавить пыл. Эх, придется быть помягче, а то если Перерат подорвется своей тьмой, будет слишком тяжко за ним разгребать, вздохнул Леший. Но уже то, что хранители соберутся не для обсуждения сражения с пришлыми из других миров, а просто ради праздника, это греет душу. Арднар, ты сопроводишь Нарилну на церемонии? Спросил я. Не знаю, вправе ли я так делать, все же так долго она была одна. Темному Лешему явно было еще тяжело. Значит, представь, что это был не вопрос, а просьба друга, улыбнулся я. И все же я рад, сказал Сильвар, глядя на уходящее солнце. Несмотря на проблемы, преследовавшие меня последние годы, с твоим появлением, Алексей, мир заметно оживился. Ты смог изменить столь многое, даже не обладая огромной силой. Нет, не способности нейтрала дают тебе возможность менять мир. На это способен любой, кто готов приложить хоть немного своих сил для этого. Способности нейтрала лишь расширяют твои возможности, не более. Основную работу делаешь ты. Вытащил из пучины отчаяния моего сына, с чем не смог справиться я, обладая поистине невероятной мощью. Смог погасить пламя ненависти Аурунии, с чем не справились могущественные богини. Добился расположения и тронул душу Ауркиории, что удалось лишь Верховному Архангелу, однако она не смогла вернуть ей отца с того света. Кстати, ты изменил саму смерть, а уж это поистине невероятно. Даже Ириния впервые за многие годы искренне улыбнулась, ведь ей стало куда легче. Возможно, что через какое-то время ты сможешь помочь ей решить одну серьезную проблему, и если ты с этим справишься, то... Тут Сильвар призадумался. Впрочем, я вижу, что шрамы на твоей душе затянулись и больше не кровоточат, так что ты уже добился почти всего, чего тебе так не хватало в предыдущем мире. Тогда, выполни просьбу Ирении, чтобы все это сохранить. Что вы имеете в виду, учитель? Спросил я, все же после слов Сильвара я ощутил беспокойство. Пока у тебя есть время разобраться со своими задачами и стать сильнее, но чуть позже ты встретишься с Ирией и обо всем узнаешь. А я пока пойду, навещу стариков и позову их на праздник к своей внучке. Ты будешь сильно удивлен, увидев их семьи. Что ж, здесь, конечно, хорошо, но мне пора. А ты, Алексей, улыбнулся Леший, готовься к празднику. Глава 36. Лисица. Подготовка к празднику. Халайления. Висфиланария. Кицуне расположилась в своих покоях, где разговаривала с богиней Арин. Ей очень не хватало родителей, которые остались в далекой стране, скрытой от всего мира особым барьером. У Алексея просто не было времени, чтобы заняться этим вопросом, о котором Фила никак не могла спросить, ведь не хотела отвлекать Алексея от других очень важных дел, однако выговориться той, кто была чуть ли не легендой для всех кицуны страны снежных ветров, вполне могла. К тому же она так была похожа на маму, что невольно хотелось к ней так обратиться. «Госпожа Арин, я очень давно хотела спросить, почему вы решили жить в лесу, а не остаться в землях королевства?» — спросила она. «Моя ситуация немного схожа с твоей», — улыбнулась ей Арин, облокотившись на мягкую спинку дивана. «Когда-то давно я породила всю расу кицуны, используя силу Ирении, которая в свою очередь создала меня. Поначалу я приглядывала за своими детьми, но потом они планомерно встроились в цикл жизни и постепенно сменяли друг друга. Может быть, мне наскучила роль вечного опекуна и защитницы, может я утратила ту связь, которая была изначально, но постепенно я отдала все в руки потомков тех, кого я когда-то породила силой Создателя, а сама занялась другими делами, уделив больше внимания своей семье. Так я и провела многие годы с мужем, и это было самое лучшее время для меня. А уж когда у меня появился сын, то это было неописуемо. Сила Создателя невероятна, но ощутить, что ты можешь даровать кому жизнь даже без такого огромного могущества несравнимо ни с чем. Впрочем, я все же оказалась не такой хорошей матерью, как видишь из сложившейся череды событий, и даже моя удача никак не повлияла на это, ведь и у нее есть определенные ограничения. Что же касается твоей родины, то я не оставила своих созданий лишь на волю судьбы. У каждой кицуны повышенная магическая мощь, а также целый набор самых разных навыков, которые делают их жизнь заметно легче, чем у обычных людей, пусть и пришлось ради этого в какой-то степени пожертвовать универсальностью. Кстати, ты ведь тоже используешь магию, пусть и берешь лук в качестве проводника для собственной энергии. Однако, ты вполне бы могла обучиться полноценным заклинаниям разных стихий, пусть и не всех. Разве мне уже не поздно обучаться? Алексей ведь старше тебя и вообще не обладал какими-либо способностями, но все же смог добиться немалых высот в магической стезе, с улыбкой ответил Арин. Любой может научиться чему только пожелает, главное, приложить достаточно усилий для этого. Неудачи часто приводятся тому, что опускаются руки и желаемое становится, будто дальше с каждым провалом, но на деле, ты все равно идешь к цели и, в конце концов, ее достигнешь, если не свернешь с намеченного пути. Вы правы, согласилась с богиней Фила. Пока другие развивались, я стояла на месте. Ну я бы так не сказала, не согласилась девятихвостая кицуны. Из лука ты стреляешь ничуть не хуже Илиариль, вот только спроси, сколько времени ей потребовалось, чтобы довести мастерство до такого уровня, и сравни с тем, сколько потребовалось тебе. Спасибо вам, Арин, настроение Филы быстро поменялось к лучшему, и уже не казалось, что она хоть как-то отдаляется от остальных, а родителей она обязательно встретит, когда Алексей решит все накопившиеся задачи. «Могу ли я обратиться к вам с еще одной просьбой?» «Конечно», — ответила богиня. «Можно я вас обниму?» Робко спросила Кицуне, желая выразить свою признательность воплощению удачи. «Такое простое желание мне вполне по силам исполнить», — Арин лишь улыбнулась, поманила к себе Кицуне и обняла ее. Филла очень обрадовалась, прижимаясь к богине, ведь она была так похожа на ее маму, которую она не видела уже много лет. «Алексей, я объявила о предстоящем празднике жителям города, которые отреагировали бурными овациями, будто ждали этого дня даже больше, чем мы с Нарилной. Такая реакция заставила меня улыбнуться. Мы планировали устроить пышную церемонию, чтобы она запомнилась даже жителям других королевств. Все же не каждый день в качестве невесты бывает богиня». Нари немного побаивалась, ведь ей по душе более скромные мероприятия. «Впрочем, я и сам люблю отмечать праздники лишь семьей, однако того требовали обстоятельства, так что свадьба должна быть очень масштабной. К тому же я хотел, чтобы этот праздник запомнился Нари на всю жизнь, а также это позволит людям немного отдохнуть от многочисленных испытаний, выпавших империи за последние годы. Многие торговцы успели заключить выгодные контракты еще во время свадьбы Иллиона и Леокарии, так что другие не упустят очередной возможности подзаработать на выгодных сделках, которые будут сотнями заключаться во время мероприятия. Более того, мы уже многое обсудили с Сахалом, Руалой, Кальдом, Добромиром и Кхаасом, так что сможем предложить некоторые ресурсы, артефакты и товары из других миров, что также привлечет внимание очень многих. Я также пригласил Селлера с его женами. Попутно прибудут представители Каскада Звезд, Света Сердца и нескольких торговых гильдий. И я уже не говорю о многочисленных представителях королевских семей всех ближайших стран, с которыми у нас были хорошие отношения. Более того, даже высшие сущности заявили, что поддержат молодую богиню в ее выборе жизненного пути, так что в городе объявится даже Ауркиория, для которой будут приготовлены сладости из арквейских яблок. От предстоящего масштаба торжества даже у меня на душе было не все спокойно, что уж там говорить о Нари и остальных. Кстати, а ведь мои красавицы поддерживали свою подругу и всячески подбадривали. Я смотрел на их милый разговор и не мог нарадоваться, как они ладят между собой. Филла, наконец-то, вновь ходила с веселой улыбкой на лице, а то некоторое время назад ее что-то мучило, но она почему-то не рассказывала мне, что именно, а я все время отвлекался на другие дела и так не расспросил ее об этом. Впредь подобного надо избегать, чтобы девушки не чувствовали себя ненужными. Попутно мне необходимо было поддерживать Акадию и Кассиль, которые постепенно приходили в себя и привыкали к телам. Что же касается посоха, то он утратил многие свои возможности, став куда слабее прежнего. Я вручил артефакт Ди, как его истинной хозяйке. Мне же нужно больше практиковаться в использовании луча света и белого клинка Цунгара, а также задействовать посох гнева. А ведь еще нужно не забывать об усилении способностей Лешего, практике в обращении с заклинаниями и возможностями собственного класса. Я уже давненько не открывал их, что даже немного обидно. С другой стороны, мне ведь некуда торопиться, верно? Я задавал вопрос самому себе, но вот с уверенностью ответить на него не мог. Были какие-то сомнения, что может что-то случиться. Поэтому за городом присматривал не только гарнизон, но и демоны с нежитью. Арк и Кассиль ведь сохранили свои возможности по управлению мертвой армией, что было очень кстати. Однако как-нибудь все же надо будет отпустить погибших воителей и достойно их похоронить. «Алексей, отдохни немного», — Нари вытащила меня из раздумий. «Ты слишком много думаешь последнее время. Не беспокойся и ни о чем не переживай, мы не одни», — моя травница обняла меня. «Как же мне повезло, что я встретил тебя, Нари», — сказал я, целуя девушку. «Я тоже могу так сказать», — улыбнулась она. Халайления. В городе активно шли приготовления к большому празднику, причем готовились все. Украшали дома, которые уже успели восстановить по всему городу. Многочисленные ремесленники решили остаться в городе после завершения работы и обосноваться здесь. Также стражники из гарнизона смогли подружиться с немалым количеством ламей из числа сопровождения королевы Миоры. К оркам и демонам люди стали относиться куда более благосклонно, чем раньше. Ряд представителей народа эльфов перебрались в Халайлению, зная, что королева Лиарилли княгиня Элсифиоль проводит тут немало времени. В итоге, в городе добавились новые жители, которых сложно не заметить. Эльфы оказались большими любителями новой одежды, так что портные не могли нарадоваться появлению многочисленных клиентов. Гномы также принимали активное участие в развитии города, особенно в плане строительства. Без их помощи было бы сложно восстановить Халайлению в столь малый срок. К тому же гномы помогают Кихиль возводить храмы богам, что очень важно, ведь я не хотел допустить повторения ситуации со Скверной. Впрочем, как показало исследование гильдии магов, а также Генерта и Вильгерда, к появлению Скверны привело слияние божественных сил с мраком. При их слиянии друг с другом тоже может происходить весьма бурная реакция, однако это не привело бы к появлению той чуждой нашему миру энергии. Помощь гномов и кобальдов сложно переоценить, ведь они также исследуют подземелья под Халайлением и обустраивают их для демонов, не привыкших к яркому свету солнца, но пожелавших пожить в мире, где был воздух и вода, не насыщенные ядом. Также в городе строили арену, где можно будет проводить бои. Разве что правила будут установлены отдельно, и по ним я не допущу, чтобы соперники бились насмерть. Самую идею предложила Арианна, и после недолгого обсуждения с остальными, я пришел к выводу, что наличие собственного Колизея может сыграть на пользу городу. Мало того, что он привлечет многочисленных воителей не только из Империи Мернера и ближайших королевств, но и позволит стражам гарнизона получать опыт сражения с самыми разными противниками, что дополнительно повысит элитность службы в охране города. Надо еще будет проработать систему наград бойцам. И кстати, все воители будут проживать в городе, а значит покупать товары и оплачивать услуги, что обеспечит приток средств. Таким мыслям очень радовалась совесть, чувствуя весомую прибыль от данного мероприятия. О, и ведь можно будет провести сражение Махара с другими владыками. Возможно, это позволит показать им просторы Рении, Халайлении и невероятные плюсы от сотрудничества со мной. Таким образом, можно переманить владык на свою сторону, а не лишиться столь сильных фигур. Как бы ни казалось, но высокоуровневых демонов не так много. Основу искаженных Марадат все же составляли обычные демоны, чьи уровни были лишь немногим выше уровней крестьян в Империи Ренвар. И вот часть таких демонов согласилась пожить здесь, в пещерах. Сперва я думал, что как-то жутковато тут жить, но эмоции прибывших заставили меня усомниться в собственных суждениях. Демоны радовались просторным пещерам, как дети, но еще больше они были удивлены, что гномы будут возводить им дома. Впрочем, здесь уже постарался Кхас, оплативший мастерам всю необходимую работу и даже сверху накинул, чтобы гномы работали усерднее. Главный бригадир подгорных жителей сперва возмутился, сказав, что они и без доплат работают качественно, чтобы не опозорить свое имя и имена предков, однако от золота все-таки не отказался. Так что теперь часть домов походила на произведения искусства, на которые захотят взглянуть даже жители поверхности. Резьба по камню, барельефы, узоры, клумбы со светящимися грибами и даже статуя Русарау в центре самого большого зала. Это стоило отдельного упоминания, ведь статую делал Кариот. Как и моя черная мимикрара, у него вновь получился настоящий шедевр, предельно похожий на саму Ру. Она была сильно удивлена, увидев такое великолепие, так что я впервые ощутил столь сильное удивление от властителя адской бездны. Халайления все больше и больше привлекала самых разных людей, орков, эльфов и представителей самых разных рас, так что, наверное, из всех известных мне городов моя Халайления была самым многонациональным. Конфликты, конечно, случались, но мне пока удавалось предотвратить серьезные последствия, а главное рассудить стороны и указать на ошибки. Честно говоря, никогда бы не подумал, что меня так будут слушать и уважать. Но после того, как изрядно отмутузившие друг друга орк и демон пожали руки, у меня как-то даже прибавилось уверенности в себе. Впрочем, я успел поговорить с мастерами гномов, и они вполне готовы были взяться за расширение города, причем мне вполне по силам будет дополнить магическую защиту и даже модернизировать ее с помощью моих красавиц и помощи гильдии магов Мернера. Но это не в ближайшее время, ведь стоимостью подобных планов была такая, что совести стало плохо от озвученной гномами суммы. За этими повседневными делами прошла неделя подготовки к празднику. Глава 37. Гости. Жена. Подарок. Халайления. Жители города украсили свои дома цветами и белыми ленточками, превращая город в цветущий сад. В Халайлению уже понемногу прибывали гости. Королева Миора порадовала жителей своей красотой и новым нарядом. Ее личная гвардия Лами также щеголяла в новых доспехах, подчеркивающих красоту представительниц этой необычной и прекрасной расы. После встречи и разговора, она направилась к Есмире, по которой успела соскучиться. Шархат также прибыл в город вместе со своим братом и небольшой делегацией. В этот раз правитель Кархаириса выглядел весьма довольным, впрочем, тут и логике было все ясно. Он получил немало прибыли благодаря торговым сделкам, как с империей Мернар, так и с Халайлинией. Помимо этого, правитель страны Красных Песков взял на вооружение ряд методов, которые я применял в своем городе, что тоже принесло положительный результат и приток торговцев. Айсилья прибыла во дворец вместе с Аурунией и Мистилией. Приятно было видеть мать и дочь в таком хорошем настроении. Сейчас Аурунья была совсем не похожа на себя. Добрая, заботливая, источает ауру счастья и радости. Просто невообразимые перемены за столь небольшое время. И она сразу же принялась разговаривать с Нари или Арилли Косель. Остальные же красавицы сейчас были заняты. Я же в это время беседовал с Айсильей. «Я рада, Алексей, что мы смогли так скоро встретиться вновь», сказала она, выпив кружечку чая из листьев смородины. «Твоя помощь в воспитании Аурунии оказалась поистине неоценима. Она теперь словно вернулась в то время, когда мой муж был рядом. Жители также заметили изменения в королевстве. Что уж там говорить, я сама стала куда сильнее, как только обрела душевный покой и вновь смогла обнять свою милую дочь. Так что я немало раздумывала, что вам подарить на свадьбу. Я всегда рад видеть тебя, Айсилья», ответил я добротой на искренность богини. «Мой замок всегда открыт для тебя». Признаться честно, я удивился, когда увидел, как Аурунья светится радостью. «И не говори, Алексей, я и сама иной раз не верю в то, что вижу», усмехнулась богиня. «Но зато теперь вместе с дочерью мы многое проработали в плане управления королевством, а также его развития. Мы подготовили немало реформ, и я бы очень хотела, чтобы ты на них взглянул, как будет время, и потом уже обсудим их детально. Возможно, что-то из наших наработок ты сможешь использовать в своем городе». Так я и не заметил, как за разговором пролетела пара часов, и мне уже нужно было встречать других гостей. Айсилья же направилась к Прине и Гвиновре, с которыми уже распивали чай Микридора и Фалькана. Богини также уделяли время беседам на важные темы. Ал, как только двери в зал открылись, показалась Калатури. Она быстро преодолела разделяющее нас расстояние и прыгнула на меня обниматься. Вслед же за ней зашел Риул, который выглядел совсем иначе, чем в первую нашу встречу. Я бы сказал, что воин Алибис стал выглядеть куда более грозно, а уж его возросшую силу я прекрасно ощущал. «Тури, слезай», попытался я поставить бойкую девушку на землю, но не тут-то было, так что пришлось смириться. Впрочем, она немного походила на Каху, когда та принимала свою изначальную форму, в которой иногда была не менее упряма. Мы с Риулом уже успели соскучиться по приключениям, и я просто уверена, что если мы побудем с тобой хоть какое-то время, то точно окажемся в центре каких-нибудь интересных событий, и я сейчас говорю не о свадьбе, усмехнулась она, спрыгнув на ковер. Ох, сколько же с ней бед, вздохнул рогатый воин, прикрыв дверь в зал. У нее так много энергии, что даже я не поспеваю за ней. Я думаю, что она без всяких повозок бы добежала до самой Халайлинии прямо из столицы подземного царства, причем без остановок. Однако это явно помогло тебе улучшить свои навыки, заметил я. Ну тут не поспоришь, согласился Риул. Ал, ты ведь нас хотел видеть еще по какой-то причине, раз попросил как можно быстрее прибыть в Халайлинию, спросила Тури, глядя на меня. Да, есть весьма важный вопрос, касающийся Риула, тебя и вашей семьи, ответил я. Геринт и Двалин ведь тоже приехали, а дедуля прямо рвался сюда, но успел вымотаться в пути. Он давно не выбирался на поверхности и не мог насмотреться на окружающие пейзажи, а сейчас пока поднимается вместе с гномами сюда, ответила Калатури. Тогда возьмем с собой самых близких и направимся в лес Элибисов. Там нас уже ждут Руал и Риара, не говоря уже обо всем племени, сказал я, заставив напрячься Риула. «Случилось что-то плохое?» – спросил воин Элибис. «Совсем наоборот, так что направляйтесь в лес, а я прибуду туда чуть позже», – улыбнулся я, уже предчувствуя целую бурю эмоций. Лес Элибисов стал еще более прекрасным, чем раньше. Нарилна и Элиариль постарались на славу, насыщая природной магией недра этих земель, заодно в лесу Элибисов поселилась часть эльфов, что тоже сыграло свою роль в таком преобразовании. Сейчас мирные обладатели рожек собирали фрукты и ягоды, а также целебные травы для гильдии алхимиков. Никто из них не знал, кого мы ведем с собой. Скрытая магическим куполом фигура приковывала к себе взгляды членов племени на протяжении всего пути к их поселению. Мне хотелось именно пройтись по лесу, не используя тропы. С одной стороны, мне хотелось немного прогуляться, ведь спешить было не нужно, а с другой, я подольше хотел насладиться обществом своих красавиц, которые направились вместе со мной. Сахал обнимал сына и явно был рад снова видеть его в родном племени, а еще он был явно горд, что Риул стал фактически королем гномов и кобальдов, пусть лишь формально, но все же. Руала и Риара также были рады встретиться с воителем. «Алексей, а кто это с тобой?» Явно ощутил что-то знакомое Сахал, и его сердце забилось быстрее. «Я шел пешком еще по одной причине. Прина, Гвиновра и Квиалла проделали большую работу по восстановлению тканей, мышц, да и всего тела в общем, однако нужно было чуть ли не заново научиться ходить, есть, пить, держать что-либо в руках, так что пешая прогулка на такую дистанцию была еще и тренировкой. Я убрал барьер, после чего моментально установилась тишина. Сахал смотрел на Риону, свою жену, которую считал погибшей, и не мог поверить своим глазам. Примерно такое же удивление испытали Риу, Руала и Риара. Для них она была самым близким человеком, точнее Элибисом, и вот так снова увидеть ту, кто давно умерла, было шоком. Любимая, посох выпал из руки вождя Элибисов, когда он направился к своей жене. Он споткнулся, но даже не заметил этого, как не замечал всего остального. Сейчас все его внимание было сконцентрировано на знакомых чертах лица, легкой улыбке и чарующих вишневых глазах. «Мама», — шепотом произнесла Руала, прислонив руку к рту. «Сестра», — добавила Риара, — «этого просто не может быть», — не мог поверить своим глазам Риул. «Неужели я вновь вижу тебя?» Стоял рядом с ней и Сахал и боялся коснуться, ведь страх того, что столь желанная действительность окажется иллюзией, был слишком велик. Однако вождь Телебисов поборол себя, сделал шаг и обнял жену, почувствовал тепло ее хрупкого тела, еще окончательно не восстановившегося после длительного пребывания в состоянии бездушного полузомби. Даже Риул не смог сдержать слез, что уж тут говорить об остальных, однако этот были слезы радости. Сахал подхватил жену на руки и понес обратно. «Мы же направились вслед за ним. Алексей, ты сделал так много для нашего народа, что мы и так бы не смогли с тобой расплатиться», — сказал он, не в силах сдерживать свои эмоции и капающие с лица слезы. Эмоции, которые бурлили в его душе, в душах его детей и близких, были для меня лучшей наградой. Искренние, чистые и теплые, они были подобны сокровищам. И я прекрасно понимал Сахала, помня, как держал погибшую Нари на руках, и тот момент, когда она вновь открыла глаза и посмотрела на меня. «Но ты сделал то, о чем я не мог и мечтать. Ты вернул мне любимую, чья судьба была предрешена. Это чудо», — добавила Риона. Воин попросту не мог больше говорить, роняя слезы и обнимая жену, живую, теплую, родную. Больше ему было ничего не надо. «То, что Риона смогла вернуться к вам, далеко не моя заслуга. Это заслуга очень многих людей, кто стал мне близок. Они смогли добиться выполнения столь непростой задачи, как возвращение душ к тем, кто их потерял из-за влияния скверны, и вскоре я тебя с ними познакомлю», — сказал я. «Теперь у меня появилась еще одна», — улыбалась Тури, сидя на руке Риула и обнимая его. «Мама, этот праздник должен стать просто незабываемым, учитывая, сколько всего мы подготовили, скольких гостей пригласили и как украсили для этого город. Я уже даже начал волноваться, видя, как люди с предвкушением ожидают увидеть меня и Нарилну в праздничных нарядах. Девушки подготовили платье для невесты и не показывали его мне, говоря, что нужно дождаться церемонии. Можно было бы воспользоваться помощью совести или логики, но они были полностью на стороне девушек, так что пришлось вновь смириться с такой несправедливостью. И пока они занимались подготовкой нарядов, я также занимался целым рядом задач, а заодно подготовил для нас кольца, и уже обсудил саму церемонию с той, кто свяжет нас узами.